Часть третья. У гостей уже покраснели лица и съехали на сторону парики. Алешка, сняв шарф, отхватил трепака и опять пил, только бледнее от вина. Шуты, притворяясь более других пьяными, прыгали в чехарду, задевали бычьими пузырями с сухим горохом по головам гостей. Говорили все разом. Свечи догорели до половины. Скоро должны были съезжаться кукуйские дамы для танцев. Сидней, прямой, сдержанный, но с покрасневшими и косящими глазами, говорил Петру. Гамильтон переводил, стоя за их стульями. «Скажите, сэр, его величеству, вот что. Мы, англичане, полагаем, что счастье нашей страны в успехах морской торговли. Война — дорогая и печальная необходимость, но торговля — это благословение Господне». «Так-так», — поддакнул Петр. Его веселили шумы, споры, и в особенности странные эти рассуждения иностранцев о государстве, о торговле, о пользе и вреде. «О, счастье! Чудно! Ну, дальше, дальше говори, слушаю!» «Его величество, король Англии, и почтенные лорды никогда не утвердят ни один биль, если только он может повредить торговле. И поэтому казна его величества полна. Английский купец — уважаемое лицо в стране, и мы все готовы пролить кровь за Англию и нашего короля. Пусть его величество, молодой государь, не сердится, если я скажу, что в России много дурных и неполезных законов». «О, хороший закон — это великая вещь! И у нас есть суровые законы, но они нам полезны, и мы их уважаем». «Черт-те что говорит!» — смеясь, Петр опрокинул высокий кубок на птичьей ножке. «Поговорил бы он там, в Кремле. Слышь, Франц, обморок бы там их хватил». «Ну, хорошо, назови, что у нас плохо. Гамильтон, переведи». «О, это очень серьезный вопрос. Я не трезвый», — ответил Сидней. «Если его величество позволит, я завтра мог бы, вполне владея своим разумом, рассказать про дурные русские обычаи, а также, от чего богатеет государство и что для этого нужно». Петр вытаращился в его окосевшие чужеземные глаза. Показалось, уж не смеется ли купец над дураками русскими. Но Лефорт, быстро перегнувшись к плечу, шепнул: «Послушать будет любопытно сие философия, как обогатить страну». «Ладно», — сказал Петр, — «но пусть назовет, что у нас гадкое». «Хорошо». Сидней передохнул опьянение. «По пути к нашему любезному хозяину я проезжал по какой-то площади, где виселица. Там небольшое место, расчищено от снега, и стоит один солдат за Покровскими воротами». Подсев со стулом, подсказал Алексашка. «Так. И вдруг я вижу, из земли торчит женская голова и моргает глазами. Я очень испугался. Я спросил моего спутника, почему голова моргает. Он сказал, она еще живая. Это русская казнь за убийство мужа. Такую женщину зарывают в землю, и через несколько дней, когда умрет, вешают кверху ногами». Алексашка ухмыльнулся. Петр взглянул на него, на нежно улыбающегося Лефорта. «А что? Она же убила. Так издавна казнят. Миловать разве за это?» «Ваше Величество», — сказал Сидней, — «спросите у этой несчастной, что довело ее до ужасного злодеяния, и она, наверное, смягчит ваше добродетельное сердце», — Петр усмехнулся. «Я кое-что слышал и наблюдал в России. О, взор иностранца остер. Жизнь русской женщины в теремах подобна жизни животных». Он провел платком по вспотевшему лбу, чувствуя, что говорит лишнее, но гордость и хмель уже развязали язык. «Какой пример для будущего гражданина, когда его мать закопана в земле, а затем бесстыдно повешена за ногу? Вильям Шекспир, один из наших сочинителей, трогательно описал в прекрасной комедии, как сын богатого итальянского купца из-за любви к женщине убил себя ядом». А русские бьют жен кнутами и палками до полусмерти. Это даже поощряется законом. Когда я возвращаюсь в Лондон, в мой дом, моя почтенная жена с доброй улыбкой встречает меня, и мои дети кидаются ко мне без страха, и в моем доме я нахожу мир и благонравие. Никогда моей жене не придет в голову убивать меня, который с ней добр. Англичанин, растроганный, замолк и опустил голову. Петр схватил его за плечо. «Гамильтон, переведи ему!» И громко в уху Сиднею стал кричать по-русски. «Сами все видим! Мы не хвалимся, что у нас хорошо!» «Я говорил матери, хочу за границу послать человек 50 стольников, кто поразумнее, учиться у вас же! Нам азбуки, веди, вот с чего надо учиться! Ты в глаза колешь, дикие, нищие, дураки да звери! Знаю, черт!» «Но погоди! Погоди!» Он встал, отшвырнул стул по дороге. «Алексашка, вели лошадей!» «Куда, Минхерц?» «К Покровским воротам».